со мной с того берега, заблудившись в лодке моей. Не берут его муравейки с того берега. Муравей черный он, и яички беленькие, даже может быть побелее. Только он муравей с того берега, с того берега. Муравей с того берега он, наверное, как католика, старовер, где иголки таскать повелено остриями не вниз, а вверх. Я бы отвез тебя, черта беглого, да в толпе не понять, кто чей. Я и сам не имею беленка того берега. Муравей того берега, где со спеленкой земляниковые пока даже я не умею беленка, чтобы сдвинулись берега. Через месяц на щепке, как беленка, доплывет он к себе своей. Но ответит ему с того берега, с того берега.